всей красе, ни вблизи, ни вдали, я не знаю земли лучше той, что меня расти. Пшеничная, родниковые глаза и поляны земляничные щедро дарят и леса. Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня расти. Случись дорога длинная, загрущу в чужой.